Глава 17. В очередной раз родители решили пообедать за просторным столом в наших многокомнатных покоях. На этот раз повара Березина порадовали нас купеческим борщом и говяжьим стейком. Борщ вкуснейший, а стейк самый лучший и сочный, как презентовал слуга, принесший блюдо. А у питомцев отдельное меню – шоколадный торт, сырая рыба и бутылка коньяка. Насчет борща – да, я убедился в его словах, умяв большую тарелку, но насчет стейка слуга нас очень сильно обманул. Преснятина, да еще и жесткая, что-то между нормальным мясом и подошвой. Ну и как это резать? Батя кое-как отделил от стейка кусок. Надо сказать, чтобы принесли и другие стейки, печально вздохнула маман. «Наташ, ты же не в ресторане», – печально улыбнулся батя. «У них не такое богатое меню. Что-то мне подсказывает, что у них все стейки такие». «А ну», – маман взялась за нож и вилку, в середине вроде помягче. «Да бесполезно», – ответил я. «Да, именно бесполезно». Внезапно батя дернулся и моментально изменился в лице. «Я даже знаю, кто в этом виноват». Маман насупила брови и повернулась ко мне, странно заблестев глазами. «Ведь именно ты привез нас в эту задницу!» «Ты-то о чем? Я чуть не поперхнулся, выплевывая кусочек жесткого стейка». «Закрой свою пасть, щенок!» — внезапно зарычал батя. «Закрой свою пасть! Ты нам никто! Мы тебя из приюта взяли, неблагородная сволочь!» «А это точно батя?» Я просто остолбенел, и сердце учащенно забилось. Тут лишь один вариант. «Ты приносишь только несчастье, мелкий ублюдок!» Взвизгнула маман, покрепче хватаясь за вилку. Я поднялся, и батя сразу же вскочил, захрипев. «Сидеть, ты никчемная мелкая тварь!» Он воткнул нож в столешницу, затем вытащил его, когда я уже был у двери. «Иди сюда, говнюк!» Вновь истерично взвизгнула маман, глаза которой уже залила тьма. Батя швырнул в мою сторону нож, и я успел поставить водяной щит, заморозив его. Нож ударил в защиту, застревая в ней. Черт, батин взгляд стал таким же, черным, как смола. Достаточно было сконцентрироваться, хотя в такой ситуации это было сделать ох, как непросто. Я увидел темные призрачные щупальца, которые влезли моим родителям в головы. Ими управляет Ктулху. Точнее, конечно же, Шувалов. Не мог бы остановить родителей своими питомцами, которые уже собрались возле меня. Да один Акулыч мог разорвать их на части. Но все-таки это батя и маман, уже родные мне люди, которые, я уверен, уже скоро вернутся в прежнее состояние. Я себе не прощу, если причиню им вред. Сейчас следует просто уйти в безопасное место. И срочно. Потому что и в коридоре стало шумно, а в двери начали бить со всей дури. Дверной косяк затрещал. Видно, много там собралось зомбированных. Еще в прошлом мире, зачищая шумерский архипелаг от зомби, которые были поразительно похожи на этих, я насмотрелся, как они пробивали стальные двери, а деревянные дома просто разносили в щепки. Поэтому 5 сантиметров древесины против разъяренной одержимой толпы, я вас умоляю, это дело пары секунд. Маман в это время кинула в меня какую-то дорогущую вазу. Я увернулся, и та разбилась о стену. Также ушел и от батиной руки, которой он хотел схватить меня за шею. Просто отпрыгнул назад, прижимаясь к громыхающей двери. Надо мной показалась чья-то рука, пробившая дверь. На меня посыпались щепки. Пальцы схватились крепкой хваткой за мои волосы, прижали к двери. «Попался, сучонок!» Безумно оскалился измененный батя. Маман, ухмыляясь, приближаясь с двумя вилками к растерянному Акулычу, тот встал у нее на пути, защищая меня. Я вовремя приказал ему и питомцам не трогать родителей. Батя совершил в мою сторону прыжок, но не успел достать. Я ведь тоже прыгнул, только на змейке, и подальше от этого беспредела. Очутился на том поле, где еще недавно тренировал моих питомцев. Затем появились Кузьма, Регина, Рэмбо и Акулыч. «Вытащи», — показал я Акулычу на грудь в районе ключицы. «У тебя там вилки». Да ему вообще пофиг, оказывается. О, действительно. Акулыч нащупал рукой рукояти столовых приборов и вырвал их. Посмотрел на окровавленные зубья, затем на ранки, которые уже начали затягиваться. «А что это с твоими родичами? Они какие-то сердитые?» «Сердитые», — хмыкнул я. Зомбированы они, и многие во дворце, насколько я понял. Ктулху. Это вон тот? Акулыч приложил руку ко рту и зашевелил пальцами. Я ему рассказал на досуге о своей увлекательной экскурсии в поместье Шувалова. Он самый, кивнул я. Осмотрел остальных. Все живы и здоровы. Да. Значит, Шувалов распорядился убить моих питомцев. Я и не ожидал другого. Они представляют угрозу этому засранцу и защищают меня. А раз ему нужен только я, то все логично. Без них я слабее. В это время ранки затянулись на бледно-синей коже Акулыча. Он всегда такого цвета, когда сильно нервничает. Подожди еще немного. Вспомнил я о Евграфии Романовиче, князе и Насте. Вот те, кого я должен вытащить. Змейка уже через секунду была у дворца, и тут я заметил на балконе Настю со своей матерью. Елизавета закрыла собой свою дочь, сформировала простейший щит, но два щупальца уже просочились через него. «Забери меня! Не трожь Настю! Не трожь ее! Я тебя умоляю!» кричала в истерике Елизавета, когда одно из щупальцев замерло напротив ее лица, а второе уже вошло в голову Насти. «Ты тварь!» вопила Настина мама. Пора их вытаскивать. Настя еще не попала под контроль Ктулху. С помощью магического источника девочка отчаянно сопротивлялась ментальному воздействию. Змейка буквально вырвала их из лап, то есть щупалец монстра, и вот они уже передо мной на полянке. «Ох, доченька!» – зарыдала Елизавета, обнимая и расцеловывая Настю. «Родная моя, солнышко!» Я слушал их на фоне, а все мое внимание было приковано к змейке, которая уже нашла Евграфия Романовича. Этот хитрец забрал с собой самое ценное, обвешался самыми крутыми артефактами, а в руках держал большой чемодан, запершись в одной из капсул. По уже потрескавшемуся зачарованному стеклу били руками и ногами пара десятков зомби. Среди них был и князь Березин, и Валерий, и еще несколько советников. Охо-хо. Спасение князя отменяется, а вот старичка надо вытаскивать. Змейка перенесла артефактора, старик очнулся рядом, вскрикнул и упал на спину, громко и радостно захохотав. «Я ведь уже готовился к смерти, юноша», — ответил он. «Как у вас это получилось? Змейка?» «Именно», — улыбнулся я. «Спасибо тебе, мальчик», — обратилась ко мне Елизавета. «Ты очень храбрый». «Сергей Смирнов», — представился я ей. «Я рад, что вы живы с Настей». «Я знаю, кто ты», — улыбнулась Елизавета. «Я ведь тебя примерно такими представляла. Настя рассказывала о тебе». «Но что дальше? Весь город обезумел. Нас ищут и скоро придут сюда». «Надо найти Ктулху», — нахмурился я, — «и уничтожить». «У тебя есть астральный питомец», — догадалась Елизавета. Я ничего не ответил, лишь кивнул. Времени было мало. Я уже видел с пригорка толпу, которая появилась у дворцовых ворот. Учитывая скорость передвижения зомбированных, минут 5 у меня точно есть. Ни один из них не погибнет, если я найду за это время порождение экспериментов Шувалова. Змейка блуждала по дворцу пару минут, а затем поднялась на крышу и увидела в одной из башен замерший клубящийся силуэт. Его змейка увидела, применяя специальный фильтр. На самом деле невооруженным глазом вообще ничего не заметишь. «Привет, дружок-пирожок». Притих, шуршит своими щупальцами под носом. На всякий случай я подтянул на подмогу свою летающую боевую силу Рэмбо и Дракариса. Ктулху среагировал мгновенно. Стоило змейке приблизиться, как щупальце монстра схватило ее. «Ты думаешь, все так просто, придурок?» Рэмбо отправил сгусток красно-зеленого пламени, которое ударило в башню, отвлекая Ктулху. Змейка вывернулась и растворилась в астрале. Ну а Дракарис завершил нападение, поставив жирную точку. Дракон изогнулся в воздухе и выстрелил мощной струей высокотемпературного пламени. Рев монстра был жутким. Он просто расплавился, превращаясь в лужицу. Одновременно я почувствовал такое облегчение, что просто радостно закричал в воздух. «Я тебя сделал! Я сделал тебя, Шувалов! Слышишь меня, ублюдок?» Оказывается, толпа зомбированных подобралась к нам очень близко. Между нами оставалось всего-то 20 метров, а то и меньше. В руках многих были ножи, прутья, сети и даже копья с топорами. Приходящие в себя люди остановились в растерянности, не понимая, что происходит. «Они в замешательстве», — подчеркнул Акулыч. «Возвращайтесь во дворец!» — крикнул я им. «Мы уничтожили монстра!» «А что произошло-то?» — обратился к нам мужик в серой робе. Я ничего не помню!» Толпа загудела, у всех провал в памяти. «Мы все расскажем на всеобщем собрании, вечером!» – выручила меня Елизавета. Этого оказалось достаточно, чтобы люди направились обратно. А затем я заметил вездеходы Березина. Через 5 минут они остановились рядом с нами. Из дальнейшего транспортного средства выскочил князь. Лекари его уже подлечили, и на костяшках пальцев оставались лишь еле заметные шрамы. «Вы живы! Ну, слава всем богам!» — вскрикнул князь и подошел к Елизавете, обнимая ее. «Так, а Ольга не против? У них что здесь, разрешено многоженство?» «Ладно, потом узнаю». Когда я попал во дворец и зашел в комнату Смирновых, то заметил родителей. Маман выплевывала деревянные щепки и тащила батю за руки. Тот застрял в дыре, пробитой в стене. «Наташ, не дергай так!» – просипел батя. «Ты же меня так разорвешь на 2 половины!» «Так, а что делать-то?» – всклипнула маман. «С возвращением, родственнички!» – весело крикнул я родителям. «Акулыч, помоги папе Ване!» Акулоид ухмыльнулся и трансформировал руку в массивный плавник, ударив со всей дури ниже дыры. Просто выбил в коридор несколько больших камней, которые составляли стену. Батя влез в комнату, добравшись до дивана, упал на него, взметнув облако строительной пыли. «Все, я в такие игры больше не играю», — ответил он. «Мало того, что очнулся в какой-то дыре, так еще и ни хрена не помню». «А у меня во рту какие-то опилки», — вновь вытащила что-то изо рта маман. «Серега, что произошло?» – удивленно уставился на меня батя. «Ну, во-первых, ты обозвал меня мелкой тварью и сучонком. Затем я повернулся к маман, а ты сказала, что я говнюк, и набросились на меня». «И на меня», – ответил Акулыч, блеснув глазами в сторону маман. «Воткнули в меня вилки, но вы были совсем не вы, так что я не обижаюсь». «Что?» – воскликнула сильно побледневшая маман. «Наташ, подожди. Черт возьми, кажется, я понял», – ответил батя, взъерошив свою прическу. «На нас напал этот? Как его?» Акулыч вновь прислонил руку к лицу, болтая пальцами. «Да, этот, о котором Серега рассказывал», — вскрикнул отец. «Именно он», — сдержанно улыбнулся я. «Ктулху». «В общем, надо прийти в себя, отмыться от этой дряни», — пробормотал батя. «Но я не уйду, пока не расскажешь, что происходило с нами». «Ох, может, не надо?» — охнула маман. «Надо, Наташ», — буркнул батя и вновь посмотрел на меня. «Серега, начинай». Я принялся описывать не совсем идеальный семейный обед, прерываясь изредка на эмоциональную реакцию родителей, и затем рассказал, как спас остальных. «Настя? Дочь Шувалова?» Маман ошикнула от неожиданности. «Ничего себе!» «Именно так», — ответил я и рассказал о своей беседе с Березиным. Я сразу пошел к нему, как только Елизавета очутилась во дворце. Князь неохотно признался, что нашел Елизавету избитую и без сознания на обочине дороги. Его лекари выходили девушку. Какое-то время она жила у князя, идя на поправку. Затем у них завязались отношения. И вот тогда Елизавета призналась, что ее избил Шувалов накануне их свадьбы. Выбросил из машины. Мама в шоке уставилась на меня. «Вот же сука!» – процедила она. «Наташ», – покосился на нее батя, – «Серега все слышит». «Ты сам говорил, что сука — литературное слово», — резко ответила маман, затем вздохнула. «Ладно, извините меня, вырвалась». Я прекрасно понимал реакцию маман. Я бы назвал его по-другому. Словом из 7 букв и на букву «П». Но не стал говорить это вслух, чтобы не шокировать родителей. Ну а затем, через 1.5 года поисков, Шувалов узнал, что Елизавета у Березина, да еще и дочь ему родила, — ответил я. Он похитил ее и в отместку поместил в психушку. Дочь, правда, не тронул. Ее вовремя защитили и гвардейцы Березина. «Я готова вот этими руками растерзать эту скотину!» Маман растопырила пальцы с длинными обломанными ногтями. Затем она рассмотрела повреждения. «Да что же это такое? Весь маникюр испортила!» «Наташ, ну хватит!» – успокоил ее батя. «Любой маг тебе их нарастит за 1.5 часа!» «Обидно просто!» – надулась маман. «Все, я в ванную!» Когда маман удалилась, батя подозвал меня, посадил рядом и прижал к себе, взглянув в глаза. «Сынок, спасибо тебе за спасение». Он сглотнул ком в горле. «Я рад, что ты не бросил нас в беде». «Да ты что?» – воскликнул я. «Вы для меня самые родные на свете. Я никогда вас не дам в обиду». «Мужчина». Батя протянул руку, и мы обменялись с ним рукопожатиями. Дворец Березиных. Совещательный зал. 2 часа спустя. Вновь все забрались на экстренное совещание. В этот раз за столом, кроме Березина, Валерия и кучки советников, оказался я, родители и Елизавета. Судя по паузе в начале и испуганным лицам, старички были подавлены последней атакой Шувалова. Я все-таки решил нарушить затянувшуюся паузу. Встал и постучал шариковой ручкой в стакан воды, стоявший рядом. Все обратили на меня внимание. «Добрый день, господа и дамы!» Я слегка поклонился маман, которая хихикнула и улыбнувшись Елизавете. «Мы отбили очередную атаку. Убили самого сильного монстра врага. Поэтому я не понимаю вашего настроения. Шувалов подавлен. Но вы должны радоваться победе!» Собравшиеся зароптали. Все-таки большинство советников испытывало ко мне неприязнь, хотя сейчас я больше замечал в их взглядах растерянность. Все их убеждения рассыпались об еще одну победу. Я еще раз спас княжество, предотвратив катастрофу, и они пытались смириться с новыми реалиями, теперь уже понимая, насколько я силен. Меня всегда поражала неблагодарность таких вот паразитов, вытащивших из задницы, затем еще раз и еще, в ответ лишь критический взгляд, немного надменный. Так и хочется врезать в их наглые рожи. Но много раз в прошлом мире я убеждался в одном утверждении. Таких обычно учит сама жизнь. И поэтому я успокоил нарастающий внутри гнев и лишь иронично оглядел притихших советников. «Есть еще опасения по поводу дракона?» – спросил я. «Этот дракон все еще опасен!» – проскрипел тот самый, очень вредный старик, заводила в их компании, Антон Карлыч. «Этот дракон, которого вы хотите посадить на цепь», – прожег я взглядом старика, – «уничтожил Ктулху, того, кто и вас превратил в зомби. Я видел, как вы пытались разорвать своими руками имперского артефактора. Слышал, как вы кричали проклятие, а ваши глаза были наполнены тьмой. Хватит!» – закричал Антон Карлыч, начиная трястись. Затем потянулся за таблетками, закинул в себя парочку капсул и запил водой. «Хватит! Я все понял, молодой человек!» Он притих, а потом остальные принялись извиняться, говорить, что заблуждались, думая, что я опасен. А потом к ним присоединился Березин, радуясь, что я спас Елизавету. И Елизавета выступила с небольшой, но пламенной речью, рассказывая, что маленький мальчик вытащил ее из ада, сделал невозможное, выдернув ее из лап смерти. После того, как все затихли после аплодисментов, предназнавшихся лично мне, что, конечно, было очень приятно, я вновь обратился к собравшимся. «Я должен найти доказательства того, что Шувалов умеет открывать порталы. Раз у него есть запрещенный артефакт, — ответил Березин, — значит, его надо хотя бы снять на видео. А еще лучше выкрасть», — хищно улыбнулся я. «Но как, Сергей?» – удивился Березин. «Уверен, что он его перепрятал уже несколько раз после того, как мы закрыли портал». «Я закрыл», – напомнил я. «Да, да, все верно», – кивнул князь. «Так вот, артефакт в другом месте, даже если ты его увидел в прошлый раз. К тому же в поместье полно охраны». «Поддерживаю», – кивнул Валерий. «А у его питомцев просто феноменальный нюх. Тебя засекут еще до того, как ты пройдешь через ворота». «Они были правы, но я могу накинуться всеми питомцами. Рискованно, но кто-то будет отвлекать, кто-то нападать. Я же успею к этому времени найти открыватель порталов. Но риски серьезные. Сколько моих питомцев будет ранено, а сколько убито?» «Сергей, я могу помочь тебе пробраться в поместье Шувалова», — поднялась с места Елизавета. «Как именно?» — спросил я у Настиной мамы. «Лиза обладает сильным даром иллюзии», — ответил за нее Березин. «Она может делать иллюзии материальными». «Ого, это потрясающий дар. Я был искренне удивлен». «Всего лишь на время», — скромно улыбнулась Елизавета. «Но нужно еще подождать. У меня не очень много маны, я истощена». «Сейчас проведем небольшой эксперимент», — улыбнулся я в ответ. «Дайте мне пару минут». Я сходил за Региной, положил ее на стол перед всеми. «Так это черепаха», — развела руками Елизавета. «Не понимаю, в чем дело». «Сейчас поймете». Многообещающе посмотрел я на рыжеволосую красотку. Я дал команду Регине, которая подтвердила совместимость с магическим источником Елизаветы и передала Настиной маме немного энергии. На глазах изумленных сенаторов Валерия и князя Березина панцирь черепашки вспыхнул красным огнем, и от Регины отделилась тонкая нить маны, которую видел только я. Девушка содрогнулась, принимая ее, затем закрыла глаза, протяжно выдохнула. «Это потрясающе!» — воскликнула Елизавета. «Как ты это сделал?» «С помощью этой черепашки», — показал я на Регину, которая довольно запыхтела. Она была рада, что все получилось, как и я. «Удивительный питомец!» — воскликнула Елизавета, затем обреченно вздохнула. «Но даже этой маны мне не хватит». «Но ведь это была пробная попытка», — ухмыльнулся я в ответ. Когда Регина наполнила магический источник Елизаветы, девушка в буквальном смысле расцвела. Ее ментальное здоровье восстановилось по щелчку пальцев, и теперь глаза сияли от перепитки манной. «Я все еще не верю», — вздохнула полной грудью Елизавета и счастливо улыбнулась. Я понимал ее, неоднократно испытывал магическое истощение, и каждый раз, когда мана наполняла меня, я испытывал такое чувство, будто заново родился на свет. А затем мы обсудили план моего вторжения в поместье Шувалова. «Ну что, господа, есть вопросы?» «Угу, нет вопросов», — оглядел я удивленных сенаторов. «Тогда совещание окончено. Всем спасибо». Чуть позже меня подготовили родители. Точнее, прочитали лекции о том, что такое хорошо и что такое плохо, а батя нацепил на меня один из поясов невидимости, которых взял с собой около дюжины. Да нахрена он мне нужен, если я буду в другом облике? Ладно, пусть им будет спокойней, не буду снимать. Акулыч хотел отправиться со мной, но я резко отказал. Ни его, ни змейки со мной рядом не будет, это очень опасно. Затем Евграфий Романович разместил на моем лбу и мочке уха для связи и записи видео два артефакта, похожих на родимые пятна, точно такие же, как и были на Акулыче, когда он наводил шорох в психушке. Мы вышли на крышу, где меня провожали родители, князь Березин с Настей и несколько гвардейцев, которые охраняли нас от внезапного нападения. Елизавета, одетая в белое платье с золотыми узорами, подошла ближе и тревожно взглянула на меня. «Ну что, готов, Сергей Смирнов?» «Конечно, готов». Елизавета положила руку мне на плечо, и я почувствовал жар, исходящий из ее ладони, а затем посмотрел на свои руки. Они мерцали золотистым цветом. Иллюзионистка передала мне заклинание иллюзии, которое я должен использовать против одного из магов Шувалова. На 2 часа я обращусь в мага, а он на это время впадет в условную кому. Остается только себя спрятать с глаз долой и за отведенные часы найти запрещенный артефакт и свалить по-быстрому. Времени более чем достаточно. Должен успеть. Попрощавшись, я переместился с помощью змейки к северному берегу Байкала. «Эй, парни, подождите!» — крикнул группе магов лысый плечистый здоровяк. «Ну, куда втопили?» «Смотри под ноги, Серега!» — засмеялся один из группы. «А то, как в прошлый раз, в прорубь провалишься!» Группа оценила шутку, засмеявшись. Видно, вспомнила тот случай. «Пошли вы!» — пробурчал под нос здоровяк, но затем остановился, уставился на меня. «Привет, тезка!» — подмигнул я ему и коснулся ладонью его кисти. Слегка закружилась голова, и я будто стал гигантом. Ух, как непривычно! И как же круто вновь стать взрослым! За 7 лет уже и забыл, каково это. Змейка оттащила тело в заросли, надежно спрятав его. «До встречи!» Я помахал ей здоровенной рукой, осознавая, что голос у меня взрослый и немного хриплый, как у завороженного мага. Когда змейка зашипела, желая удачи, и растворилась в безбрежном море астрала, я побежал в сторону группы. Как же круто чувствовать эту мощь! У меня были мышцы, самые настоящие. Я был почти в такой же физической форме, как и в прошлой жизни, во время того, как я погиб в прошлом мире. «Эй, подождите меня!» — замахал я группе, уходящей в сторону заснеженной стены. «Догоняй, Серега! Шевели культяпками, а то не пустят в ворота!» — ответил тот же дерзкий тип. «Ну ничего, если тезка не может, то я тебя сажу, вот увидишь». Чуть позже я уже был в поместье Шувалова. Спокойно дошел до охранного пункта. Когда остальные зашли в теплое помещение, чтобы согреться, я пошел в сторону ледяного дворца. В прошлый раз я хорошо изучил расположение зданий, и мне несложно было сориентироваться. Но во дворец был один путь, насквозь через здание, которое становилось все ближе и ближе. Мороз щипал щеки, но холода я не чувствовал. Выдыхая пар изо рта, ускорился. Увидел, как в одной из бойниц мне помахал какой-то маг, и я его тоже поприветствовал. А через пару минут зашел в переходной коридор. Еще 200 метров, и я буду на территории дворца. Там я точно почувствую артефакт. «Сергей Журавлев, твою мать!» — вскрикнул за спиной чей-то голос, и я остановился. «Ты чего здесь забыл?» Я обернулся и заметил коренастого бородатого воина, который держал руки на поясе. Он оценивающе смотрел на меня, не иначе начальник гвардии или его зам. «Так я на обходе!» — пробубнил я, прикидываясь дурачком. «Моя очередь обходить, вот я и пошел. Пока вроде чисто». «Не думаю, что чисто», — оскалился бородач. «Ведь ты вошел сюда, хотя тебя не должно быть здесь». «Почему это?» — удивился я, сосредоточившись на бородаче, который подошел еще чуть ближе. «Твоя смена уже закончилась», — тихо ответил он мне. «Навсегда». Бородач молниеносно выхватил два кинжала из ножен и тут же бросился на меня.